Обнаружить адепта Аурифиблисри в Тонго так и не удалось. Поганец просочился через патрули и зоны проверки. При всем старании, Орден Железного Креста не мог перекрыть все направления или проверить всех жителей окрестных сел. К сожалению, чаще всего адепта высших сущностей приходилось устранять, когда он уже проявит себя. Редко удавалось наткнуться на новопризванного посланника. Впрочем, орден настойчиво продолжал поиски и осуществлял проверки во многих городах. За последние столетия им удалось провести огромную работу. Адептов стало в разы меньше. А если и появлялись, то не успевали натворить огромных злодеяний. Железный крест срабатывал оперативно. Даже сами боги стали действовать осторожнее и не так активно отправляли своих посланников на Тардис. Существовали и проблемы, куда уж без них. В некоторых странах орудовала черная длань, поэтому туда ордену доступа не было. Не публично, конечно, но по некоторым косвенным признакам можно было это понять. Если правитель вдруг переставал сотрудничать с Железным Крестом, значит, за ним стояли кто-то из божеств, скорее всего, темных. Также у ордена всегда были напряженные отношения со Святой Инквизицией. Они редко враждовали открыто, но обычно Железный Крест не приветствовали в святых городах, полных разных храмов и религиозных жителей. В вольных баронствах орден чувствовал себя достаточно вольготно. Правители охотно привечали Железный Крест, зная, что они защитят их от несущих бедствия адептов. Связь между отделениями ордена держали через питомцев птиц. Кто-то использовал ледяных сов, другие — четырехкрылых сапсонов. Главное — доставлять послания вовремя и в сохранности. Питомцам приходилось несладко, поскольку в небе обитало множество хищников, да и некоторые лица специально охотились за птицами-курьерами, чтобы перехватывать сообщения. Донесение из Финтларда дошло не с первого раза, но в итоге Грунхальд получил отчет о происшествиях в столице баронства. Смерть одаренного мальчика, конечно, серьезно ударила по репутации ордена. Местным иерархам Железного Креста пришлось постараться, чтобы загладить свою вину. Да еще и черная длань активизировалась, принявшись насылать нечисть на город. Финтлард вел войну с Баргатом, и орден не вмешивался в их внутренние разборки. У Железного Креста своя задача. Но больше всего Грунхальда заинтересовал отчет, в котором упоминалось ложное срабатывание на проверке. Такое действительно случалось. Обычно это было связано с магией, сложными проклятиями или артефактами. Чародейство – запутанная штука, в которой одно могло накладываться на другое. Тем не менее, ложные срабатывания у ясновидцев ордена происходили редко. Возможно, магистр не обратил бы пристальное внимание на инцидент, однако имя было ему знакомо. Рейнар вспомнил о том, как сиживал в таверне Рифтонга с одним странствующим торговцем. Грунхальд решил, что адепт Аурифи априори не может заниматься работорговлей, поэтому подозрений никаких даже не возникло. Посланник богини свободы первым делом отпустит рабов, но это могло быть хитрой маскировкой. Мрадиш набирал себе боевой отряд из невольников. Во время проверки в Финтларде ясновидец обнаружил магический дар в Мрадише, что никак не сочеталось с тем, что знал о нем Рейнар. Хотя Грунхальд не проверял его на дар, Харан не показывал никаких признаков магии. Обычно чародея видно за версту по одним повадкам, одежде и артефактам. На юнца, только открывшего в себе дар, Мрадиш тоже не походил. По всему выходило, что Харан каким-то образом обдурил проверяющего. Не исключено, что божество снабдило его некой маскировочной способностью. Магический дар и божественный навык – разные вещи. Да, некоторых адептов называли чародеями, но скорее от незнания. Магический дар – это особенность души, куда боги влезать не могут. Божественные умения – особенности тела. Они могут принимать самые разные форматы. Феноменальная скорость, сила или стихийные атакующие навыки. Адепта с умениями огня можно спутать с магом, но посланники скорее походили на эльфов с их узкоспециализированным даром. Они не могли толком развиваться, разве что поглощать осколки в неимоверных количествах и делать навык мощнее. Вот только грубая мощь нередко проигрывала тонкому воздействию. Пришлось дождаться обмена донесениями, только после этого стало понятно, в каком направлении отбыл работорговец. Получив информацию, Грунхальд сразу собрал отряд, взяв всех орденцев из Рифтонга с собой, и двинулся на восток. Мрадиш, вероятно, направится напрямик через каменный проход, им же так рисковать не требовалось. Железный Крест объехал владения лесных эльфов с севера и достиг баронства Ливенштильд. Ехали они налегке в достаточно быстром темпе, поэтому дорога не заняла много времени. Рейнар планировал обогнать караван торговца, однако не преуспел. Пообщавшись со стражей, он понял, что искомый караван со степными эльфами уже проезжал через посты местной гвардии. Барон Левенштильда железный крест не жаловал, однако золото открывало любые ворота. Отряд Брунхельда проник в портовый город и направился на поиски цели. Работорговец обнаружился на центральном рынке, что было ожидаемо. Судя по всему, Мрадиш как раз завершил сделку по продаже одного из рабов, что сразу поколебало уверенность Рейнара. Адепт Аурифи не станет заниматься работорговлей. Впрочем, Харан мог быть посланником иного божества. В любом случае необходимо провести проверку и выяснить, с чем связаны эти странности. Харан Мрадиш, обратился магистр, именем ордена Железного Креста вы задержаны для проверки. Торговец удивленно испуганно воззрился на Грунхельда и заозирался, словно ища поддержки. Рейнар спешился и направился к купцу. Давненько не виделись, магистр Грунхальд, опомнился он. Какими судьбами в пропахшем рыбой Левенштильде мы проделали этот путь, чтобы повидать именно вас, сударь Мрадиш? Я что-то натворил, проверка в Финтларде, качнул головой Рейнар. Ох, вот оно что. Да, ваши коллеги немного ошиблись, заявили, будто во мне видна слабая божественная связь. Нет, я, конечно, фантазировал во снах о прекрасных богинях, но чисто платонически. Никакой связью там и не пахло, принялся Харан ерничать. Почему вы держали наличие магического дара в тайне, уточнил Рейнар. Сам только недавно про него узнал. Представляете мое удивление, ведь в детстве я, как и все, проходил проверку на дар, и тогда ничего не выявили. Но вы меня знаете, Харан Мрадиш, парень настойчивый. Я день за днем поглощал осколки, и наконец это дало результат. Осколки могут укрепить организм, но сделать из забывателя чародея, нет. Такое случается только в сказках. Я и говорю, настоящая сказка. Отойдем в более укромное место. Я проведу доскональную проверку и подтвержу наличие магического дара, заявил Грунхальд твердо. Сомневаюсь, что работорговец может быть адептом Аурифи, но ей одной пантеон не ограничивается. Что у вас за кипиш? Крестоносцы, вы чего забыли на нашем рынке? Вышел небольшой отряд местных стражников. Проводим проверку, ничего необычного. Прекрасно зная, что это братья не отстанет, Рейнар вытащил небольшой мешочек с серебром и вручил служителям порядка. Так бы сразу и сказали. Приняли гвардейцы подношение. Видно же, что ничего необычного не происходит. Средь бела дня взятку берут, покачал головой Харан. Куда катится мир? Сюда. Не будем докучать досточтимым жителям города. Грунхальд обозначил вежливый поклон и направился прочь с рынка. Их небольшая сцена собрала целую толпу зевак. Все ждали, чем закончится их история. Орденцы взяли Мрадиша и его рабыню под сопровождение и отконвоировали на одну из соседних свободных улиц. «Подойдет», — скомандовал Рейнар. Магистр не забывал внимательно поглядывать на Мрадиша и быть наготове применить свои фирменные боевые печати. Если Харан действительно посланник, то он может обладать мощной атакующей способностью. Необходимо избавиться от любых возможных помех, которые могут исказить магические потоки. Чародейские артефакты, амулеты, любые осколки и тому подобное. «Да ничего такого при мне нет», — запротестовал Харан. «Лия, подержи осколки». «Слушаюсь». «А как же ваш?» — заметила высокая эльфийка, но не успела закончить фразу. «Умолкни», — резко откликнулся Мрадиш. «Не видишь, уважаемые господа беседуют. Я в любом случае проверю любые магические возмущения», — проговорил Грунхальд твердо. Магистр сформировал печать, которая позволяла рассмотреть тонкие магические потоки. Направив увеличительную линзу в нужную сторону, Рейнар быстро обнаружил тонкие чары на правой руке Мрадиша. «Браслет тоже снимите, он безвреден, но раз вы настаиваете», как-то менее уверенно заметил Харан и снова заозирался. «Кстати, мне удалось поднять неплохие деньги сегодня. Вас ведь тоже наверняка интересует золото. А кого оно не интересует?» Заметил один из младших орденцев. «Золото, презренный металл, всего лишь ступенька на пути к достижению цели», отрезал магистр и сурово посмотрел на крестоносца. «Прошу прощения, магистр», откликнулся тот. «Что вы там возитесь, Харан? Снимайте все магические вещи быстрее. Чем скорее закончим с проверкой, тем лучше». Грунхальд перестал церемониться и провел подробный досмотр магических потоков тела Мрадиша. Удостоверившись, что никаких артефактов и осколков больше нет, Грунхальд приступил к осмотру сплетения Харана. Проклятие накладывало свои помехи, поэтому приходилось и его учитывать. Выявить слабый дар, Не самая простая задача. Рейнар настроил магическую линзу на максимальное увеличение и вгляделся в мешанину разноцветных сплетений. Сосредоточьтесь и направьте всю доступную энергию в сплетение, центр груди. Вот так, неуверенно заметил работорговец. Переплетение магических нитей засияло чуть ярче, и Грунхальд наконец разглядел чародейские структуры. Брови Рейнара поползли на лоб. Магистр несколько раз перепроверил, однако ошибки быть не могло. У вас действительно магический дар. Поздравляю. Чего? Как это магический дар? Чему вы удивляетесь? Вы же сами заявили, что знали об этом. Знал, но получить подтверждение от столь уважаемого человека всегда приятно. Расплылся Мрадиш в зловещей улыбке. Мощный у меня дар, на уровне ребенка, только открывшего свой дар. Красный ранг. Повезло, повезло. Потер он ладонями. Значит, будем перекачиваться из мечников в чародея. Магистр, мы его отпускаем. Ложная тревога, хмуро произнес Грунхальд. Все-таки они потратили много времени и сил на то, чтобы добраться из Рифтонга в Ливенштильд. Стать магом в столь почтенном возрасте – настоящее чудо. Как вам удалось? Все просто. Соблюдать целибат до 30 лет, и ваш дар раскроется. Кши-ши-ши. Это все бабы высасывают из нас волшебную энергию, заявил Мрадиш, расправив плечи и посматривая на окружающих людей с превосходством и надменностью во взгляде. Полагаете, проклятие ночной эльфийки помогло вывести слабый, рудиментарный дар из спячки, задумался Рейнар. Необходимо изучить столь необычный эффект. Но, я вам не подопытный ксарк. Испытывайте проклятие на других добровольцах. Теперь-то я могу идти, да, вы можете быть свободны, сударь Мрадиш. Что ж, лучше перебдить, чем пропустить очередного адепта. Истину глаголите. Удачи вам в ваших изысканиях и побольше самых разных адептов поймать. Магистр скупо кивнул. Избегайте неприятностей, сударь Мрадиш, и вам не хворать. Прощайте. Рейнар смотрел вслед уходящей парочке из невысокого работорговца и статной эльфийки. Харан о чем-то недовольно отчитывал свою слугу. Только сейчас Грунхальд обратил внимание на внешность купца. В прошлый раз перед ним предстал изможденный, дряхлый, стареющий мужчина с обрюзгшим лицом и объемным пузом. Кардинально Мрадиш не поменялся, но теперь он выглядел подтянутым, свежим, более собранным и, даже можно сказать, опасным. На ладони его виднелись грубые мозоли от занятий с клинком. Мужчина немного похудел. Похоже, Харан серьезно взял себя в руки. Да уж, какие только метаморфозы не претерпевают люди в зрелом возрасте. Вдруг обнаружить в себе магические способности. Грунхальд покачал головой удивленно, после чего обернулся к отряду и отдал указания. Раз уж мы получили доступ в Ливенштильд, организуем случайные проверки. Необходимо собрать слухи о личностях с необычными способностями, прошерстить всех, кто выбивается из привычных рамок. Если адепт скрывается в Ливенштильде, железный крест его найдет. Да, магистр. Харан Мрадиш, вот это я чуть завод по производству кирпичей не построил прямо средь бела дня. Магистр Грунхальд поймал меня практически со спущенными штанами. Все пораспродал, не подумав о собственной безопасности. Впрочем, я сомневался, что у полного отряда имелись шансы одолеть боевой отряд крестоносцев во главе с целым магом. Грунхальд показался мне опытным чародеем. Какую-то крутую печать перед собой сформировал, чтобы лучше видеть магические плетения. Щекотливая ситуация вдруг обернулась триумфом. Я оказался настоящим магом. Радости моей не было предела. Бывает же и на улице Харана Мрадиша праздник. Вот уж совершенно не ожидал такого поворота. Харан ведь не имел никаких магических сил, да и я в прошлой жизни ничего сверхъестественного не выдавал. Поначалу я подумал на Аурифе, но вроде бы боги не делали из людей магов. Они наделяли конкретными способностями, как я слышал. Распрощавшись с орденцами, мы с эльфийкой двинулись по рынку. Высокая бросала в мою сторону ошарашенные взгляды. Похоже, к такому повороту судьбы она тоже не была готова. Невозможно, чтобы земляной червь, бормотала она про себя словно заведенная. Слушай, а этот самый магический дар, он имеет отношение к телу или к душе, к бестелесной составляющей? Вопросил я, не зная, как правильно сформулировать мысль. Малыш приказал молчать, проговорила она, поморщившись от головной боли. «Ты даже прямой приказ можешь нарушить», — покачал я головой. «Говори, я разрешаю». «Магический дар является частью души и находит отражение в мире реальном», — ответила остроухая. «О, тогда все более-менее сходятся», — протянул я. По всей видимости, Аурифи тут ни при чем. Я не верил, что богиня расщедрилась на столь желанную способность. Вероятно, это моя душа обладала магическим даром, даже до перерождения. Просто в моем прошлом мире никакой маны не существовало, магический фон планеты был крайне слаб, либо отсутствовал вовсе, вот и жили мы как обычные люди, не подозревая, что в нас мог быть скрыт какой-то потенциал. Не исключено, что кому-то удавалось немного развить свой дар. Встречались ведь особо талантливые личности. Просто злая насмешка судьбы магистра Шипса, продолжала она бурчать. Кстати, осенило меня. Во время критических ситуаций у меня иногда словно второе дыхание открывалось. В одном случае мне показалось, что я оттолкнул врага, не касаясь его, в другом, чудом попал в уязвимую точку. А после боя ощущал такое чувство опустошенности в груди. Я не так хорошо разбираюсь в людском даре, но слышала, что необученный маг способен непроизвольно использовать магию. В ту злополучную ночь, во время нашествия нечисти из-за черной длани, я мог что-то почуять и поэтому проснулся, не исключено. Вот же балбес, хлопнул я себя по лбу. Столько подсказок ведь было, а я только сейчас осознал, когда мне об этом сказали прямо в лоб. Надо было сразу проверить себя на всякие аномальные способности. Хотя все случилось и к лучшему, задумался я. Ведь узнай я о даре, скорее всего, бы бросил дело работорговца и вполне мог угодить в лапы ордена. «Кто ты такой, Харан Мрадиш?» – вопросила Лиетарис серьезным тоном, придя в себя. «Гений, работорговец, ловелас, филантроп», – ответил я без запинки. «Тот, кого скоро будут называть, колдун ебучий, кши-ши-ши-ши-уши». Глава 8. «Наконец-то и меня зачислили на факультет Скуффиндуй». «Отвратительно», – выдохнула ушастая. «Почему дар достается недостойным?» «Понятия не имею. Я-то более чем достоин. Ты вообще извиниться не хочешь, Лиечка?» Чуть не подставила хозяина, почти проболтавшись о браслете. «Извиняться перед малышом?» — приподняла она бровь. «Для чего? Тем более, артефакт вам так и не пригодился. Вы наконец выяснили, что обладаете даром. Если бы послушались меня в прошлый раз, поняли бы, что браслет — подделка. Никакую ауру он вам не создает. Еще бы во время проверки в Финтларде стало понятно, что у вас есть дар. Меня следует поблагодарить». «Разбежалась?» — хмыкнул я. «Ты явно хотела от меня избавиться, так что необходимо придумать новое наказание. Дай-ка подумать, во мне боролась моя основная личность и наследство Мрадиша. Предыдущий владелец лупил эльфиек нещадно. Что я могу придумать особого, чтобы принудить их играть по моим правилам? Ничего, чтобы как-то сочеталось с остатками моей морали и чести. Морить голодом или калечить основную боевую единицу – такое себе решение. Да и, говоря по правде, из-за Неуру или Лии я особо не злился, поскольку понимал, что их ненависть направлена не конкретно на меня, а скорее на прошлого Мрадиша. Остальным слугам же я давать спуску не собирался. В голову ничего дельного так и не пришло. Голый по улицам. А вдруг нападение? Протянул я задумчиво. Ладно, пока что можешь оставаться в доспехах. Лия, ты знаешь, как разговаривают кошки. Мелкие питомцы здесь сосуществовали с людьми. Правда, они были двуххвостыми и значительно опаснее, с длинными когтями и шипами на обоих хвостах. Я предпочитал не приближаться к ним, поскольку на меня они сразу шипели, словно завидев страшного демона. «Кошки, няу», — неуверенно протянула Лиетарис. «Отлично, будешь добавлять это в конце каждого предложения, а к себе обращаться как недостойная. Что за чушь, няу? Ни недостойная не будет заниматься такой ерундой, няу. Скажи спасибо, что хозяин милостив. Ведь наказание могло быть в разы страшнее, а неплохо, мне нравится», — похвалил я. «Возможно, теперь мы наконец найдем на тебя покупателя с особыми фетишами. Осталось только кошачьи ушки докупить, и образ будет полным. Кши-ши-ши». Лиетарис покраснела от негодования и пробормотала про себя что-то крайне нелестное в мой адрес. «Итак, с чего бы начать, куда двигаться в первую очередь?» Харан имел весьма смутное представление о магах, как и я. Судя по всему, недостаточно просто купить волшебную палочку или посох и раздавать огненные оплеухи направо и налево. Это скорее прерогатива эльфов. Хорошо устроились ушастые, знай себе, развивай свой дар и становись сильнее. Чародеям, судя всему, приходилось долго и упорно тренироваться. Как думаешь, за месяц смогу обучиться на мага? Протянул я задумчиво, рассматривая бесконечные торговые ряды и человеческую толчею. Недостойная полагает, что малыш-червь никогда не сможет обучиться на мага, Няу. Уж тем более не за месяц. Няу. Отвратительно, няу. Не заставляйте больше недостойную говорить. Няу. Лиетарис сразу стала менее разговорчивой. Вряд ли ее можно будет перевоспитать, но меня в любом случае забавляли ее стыдливые кривляния. Я решил поискать другой источник информации. Сейчас мне не хватало даже базовых сведений. Подождав и поискав глазами, я смог вычленить из толпы типа, который больше всего походил на мага, в широкополой шляпе, в плаще, с массивным посохом и с амулетами на шее. «Прошу прощения, сударь, а вы случаем не маг?» – обратился я. «Ничего не покупаю», – откликнулся он резко. «Я всего лишь хотел задать вам пару вопросов, испить источника вашей великой мудрости. Помогите магу Акалиту разобраться со своим только открытым даром». Мужчина в шляпе даже остановился от неожиданности и осмотрел меня с головы до ног. «Только открытым даром? Магические способности открываются в молодом возрасте, сударь. По-всякому бывает», — махнул я рукой. «Скажите, где-то есть заведение, где обучают на магов, где вы сами постигали чародейские науки?» «Нет таких заведений», — хмыкнул собеседник. «Никто не будет делиться сокровенными знаниями, тем более за бесплатно. Кажется, в империи существует военная академия для одаренных, но все поступившие обязаны затем 5 лет отслужить на границе, либо заплатить большую сумму. Речь о 1000 золотых монет в год. Вот же алчные имперцы», — качнул я головой. «Но где тогда обучаются маги? Я слышал, что освоить магию непросто. Это еще мягко сказано. Я 30 лет потратил на изучение магии, но мне еще далеко до настоящих мастеров», — сокрушенно вздохнул чародей, ударив посохом о мостовую. «Чтобы вкусить плоды знания о магических практиках и печатях, необходимо искать учителя. Если повезет, можно найти хорошего наставника, который будет не сильно гонять, не заставлять заниматься грязной работенкой. Некоторые берут существенные деньги за свои уроки. Я, если что, учеников пока не набираю. Не думаю, что готов к такой ответственности. Какая жалость, вы выглядите бывалым и сильным чародеем. Полноте», — махнул тот рукой, усмехнувшись от столь простой похвалы. «С обучением магии вам могут помочь в Ордене Железного Креста или у Святой Инквизиции, но я бы не советовал вам туда обращаться. Из этих сект нет обратной дороги. Как думаете, за месяц можно овладеть базовыми заклинаниями? Хотя бы огнишар научиться метать? Месяц? Ха! Да я только через год обучения приступил к отработке учебных рун. А уж первое заклинание удачно сформировал только спустя пару лет, и первыми моими потугами можно было разве что гордо напугать. Серьезной угрозы заклинания не представляли. Ладно, заболтался я с вами, мне пора идти, вы так много знаете. Как насчет вечером пропустить по кружечке в гостях у Кракена за мой счет? Это трактир в западной части города. У меня еще несколько вопросов осталось. Будет время, заскочу, но не обещаю. Если у вас действительно открылся дар, ищите учителя, — посоветовал мне чародей напоследок. Мы распрощались со случайным встречным. Интересно посмотреть на то, как маг будет обучать взрослого мужика. Няу, — хмыкнула Лиетарис. Да уж, на студента я не слишком похож, но как завещал великий мессия из иного мира, учиться, учиться и еще раз учиться. Ни один учитель не возьмется обучать малыша, — няу, — добавила ушастая едка. Хм, а зачем мне вообще искать учителя? — оскалился я. Если можно купить, кши-ши-ши. Осененный гениальной идеей, я отправился на невольничий рынок. В карманах бодро звенели золотые монеты, так что я мог купить любого раба. Так мне казалось поначалу. Реальность оказалась жестокой и разочаровывающей. За полноценного мага желтого ранга требовали 100, а то и 1000 золотых. Но самое прискорбное, что чародеев-рабов в Ливенштильде было преступно мало. Пообщавшись с владельцами, я выяснил, что держать в неволе мага – затея непростая, поскольку они могли рано или поздно подобрать магическую отмычку к артефакту подчинения и освободиться. И тогда с высокой вероятностью ненавистный хозяин умирал. Нечто похожее на ситуацию с Лиетарис, разве что высокая сама снять ошейник не в состоянии. Так что многие предпочитали не заморачиваться с магами. Одна из главных причин, почему чародеев в невольников ходило так мало, — тот факт, что все они важные, респектабельные граждане тех или иных государств. Не босоногий плебс, не презренные эльфы, а настоящий средний класс или даже выше. Нередко маги становились во главе баронства или крупного государства. Кто сильнее, тот и правит, ну а среди людей даже обученный и экипированный воин редко мог соперничать с полноценным чародеем. Никто не рискнет заковывать в кандалы уважаемого придворного мага или важного городского ремесленника. За них ведь и отомстить могут. Людей вообще в рабы продавали чаще всего либо за долги, либо за тяжкие преступления. Нечто вроде замены пожизненного заключения. Чародей же обычно мог откупиться от проблем с законом. На весь огромный рынок портовой столицы, полный самых разнообразных эльфов и даже людей из разных стран, набралось всего 3 захудалых оператора магических энергий. Опытный колдун за какие-то совсем немыслимые, неподъемные для меня средства, старый маг с трясущимися руками и провалами в памяти и сумасшедшая неопрятная ведьма, напомнившая мне об одноглазой. Никого из них брать себе в наставники мне не улыбалось. Колдуна бы взял, да денег не хватит. Бывалый чародей попытался захватить власть в одном из баронств, прибив в процессе нескольких членов правящей семьи, за что его обрекли на вечное служение в рабских оковах. Тем не менее, маг являлся серьезным подспорьем в любой заварушке. Как нас финтларцы чуть не развалили из-за одного колдуна. Если бы у нас был в команде маг желтого ранга, мы бы конную рать развалили еще на подъезде, наверное. По крайней мере, так своего раба презентовал работорговец. Хоть мне и удалось увеличить свое состояние, до снятия проклятия не доставало. А может, я теперь и сам смогу обучиться магии и избавить себя от недуга, чем демоны не шутят. Но в таком случае мне самому либо придется становиться чуть ли не слугой мага-учителя, либо платить ему за обучение несметные деньжищи. Замкнутый круг. В общем, все как всегда упиралось в деньги. В самостоятельное обучение магии я не верил. Мало того, что практику по книгам не изучить, так еще и сами книги были в жестком дефиците. Рукописные талмуды стоили чуть ли не по весу золотом, а уж учебники по магии того больше. Вернее, я даже не знал, сколько они стоят, поскольку в продаже ничего подобного не видел. Разве что сборник учебных рун. Даже за него пришлось отвалить немало золота. Из разговора с прохожим я понял, что это то, с чего начинают все новички и одаренные. «Подождите, это все?» Полистал я сборник учебных рун. Тут же всего страниц 20, а сколько, по-вашему, учебных рун? 21. Здесь вообще ничего не объяснено. Просто название руны и все. Не морочьте мне голову. Рассердился продавец. Учит магии маги, а не книжки. Действительно, глупость какую сморозил, буркнул я и расстался с вредным владельцем торговой лавки. Эдак я могу все свое состояние спустить на бесполезные побрякушки. Хотя сборник учебных рун, штука наверняка полезная, осталось понять, как этими рунами пользоваться. Эх, как же порой не хватало интернета, где собраны все возможные знания. Сейчас бы вбить в поисковик, как стать магом и в 5 простых шагов овладеть таинствами чародейских практик. В общем, я часа 2 таскался по рынку в бесплодных попытках найти какой-нибудь простой выход. Однако учителей магии на дороге не валялось, чудодейственных учебников никто не продавал. Поняв, что с наставником пока все глухо, я переключился на эльфов. Расхаживать по людному городу без солидной охраны с большой суммой денег – несерьезный подход. Левенштильд, как и другие города баронств, можно было считать криминальной меккой в сравнении с современными реалиями моего родного мира. Только хмурая высокая эльфийка с зачарованным клинком охлаждала горячие головы. Надо продолжать копить деньги. В прошлом мире учеба – тоже дело дорогое. У меня нет родителей, которые мне все готовы оплатить, или есть. Память Харана помогала плохо, поскольку он старался забыть о предках. Первоначальная эйфория моя быстро поутихла. Мне казалось, что я сходу обрел великие силы, взобрался на первую ступеньку на пути нагибатора, но по факту пока ничего не изменилось совершенно. Я все такой же тщедушный лысый проклятый мужик с рабыней, которая мечтает его прирезать, разве что слегка подкачавшийся и немного оздоровившийся. Удивительно, как легко можно усилить свой организм, если перестать регулярно бухать, жевать табак и прочую дрянь. В общем, меня может проткнуть заточкой любой бездомный. Да, от Теврена мне достались зачарованные доспехи, но они не идеальны и имеют много уязвимостей. Короче, порадовались и хватит. Возвращаемся к прежней жизни странствующего торговца. Теперь у меня появилась еще одна цель помимо избавления от проклятия – обучиться магии, отчего будущее заиграло новыми красками. От орденцев избавились, так что хотя бы они над душой не будут нависать. В Левенштильде продавали самых разных эльфов – серых, бурых, малиновых и даже в крапинку. Портовый город специализировался на так называемых голубых или водных эльфах. Ради собственного удобства буду обзывать их водными, поскольку первый вариант слишком неоднозначен. Водные эльфы обитали на островах, атоллах, рифах и архипелагах. Нередко нападали на корабли людей, либо наоборот, люди совершали рейды на них. Выживших заковывали в ошейники и привозили на продажу. Водные эльфы обладали голубовато-серой кожей и странными щупальцами вместо волос. Уши оставались все такими же длинными, однако они преобразились в подобие плавников. Жабры отсутствовали, но представители данной расы могли надолго задерживать дыхание. Их можно было посчитать совсем другим видом, однако естественная красота эльфов никуда не делась. Даже с такой внешностью они умудрялись выглядеть элегантно и привлекательно. Чертовы читеры. Одаренные водные эльфы обладали магической способностью в своей родной стихии. Походило на навыки Ниуру, только с обратной полярностью. Голубые эльфы могли атаковать врага водной стихии и даже производить питьевую воду. Я активно интересовался, как и где их можно использовать. Обычных эльфов без дара применяли в качестве ловцов жемчуга, в рыбном промысле и других работах под водой. Одаренные ценились намного выше, причем не столько за счет своих боевых качеств. Частенько одного такого брали в дальние морские экспедиции, поскольку он мог генерировать чистую воду. И, само собой, одаренных охотно покупали в тех странах, в которых с осадками имелись сложности. Климат Тардиса – настоящий хаос из самых разнообразных климатических участков. Подчас ледяные горы соседствовали с жаркими песчаными дюнами. Существовали достаточно богатые страны, которым требовались такие одаренные. В общем и целом здесь все было достаточно прямолинейно и банально, негде разгуляться фантазии. Каналы поставок давно налажены, и помимо меня многие возили водных эльфов в засушливые страны. Мне в голову ничего экстраординарного не приходило, так что я решил извлекать основную прибыль из дешевизны при закупке. Надо будет приодеть рабов в красивые одежды, как я сделал это с лесными. Возможно, позже покумекаю, как сделать им наценку. Несколько часов я ходил и сравнивал между собой различные экспонаты. Просил демонстрировать силу их дара, благодаря чему примерно научился отличать одаренного водного эльфа красного ранга от оранжевого и желтого. Последние стоили дороговато, первые же не слишком хорошо продуцировали воду. Я выбрал золотую середину, искал самых дешевых, забив на известную присказку, что скупой платит дважды. «А этих двоих почему так дешево продаете?» – уточнил я возле парочки водных эльфиек. «Надо поскорее закрыть долги, только и всего». Лучезарно улыбнулся мне купец. «Берете?» «Не знаю. Чую подвох. Если скинете 1/5, так и быть, возьму». После длительных торгов я все-таки приобрел двоих водных эльфиек добротного оранжевого ранга. Звали их Ринцикшани и Лирамцадрабаль. «Язык в узелок завяжется, пока произнесешь», — проговорил я после смены привязки ошейника и оплаты товара. «Буду звать вас Рен и Рам. Что еще за дурацкие прозвища?» — скривилась одна из них. «Мы требуем к себе уважительного отношения», — заявила вторая. «Чего?» — опешил я и повернулся к бывшему владельцу. «Что эти эльфийки себе позволяют? С ними немного трудно, но вы справитесь», — заверил меня купец. «Похоже, желание сэкономить может вы этим не боком, но ничего, прорвемся. Мне ведь с ними не до конца жизни возиться. Быстро доставить и продать. Если мы договоримся, то будем сотрудничать добровольно», — заверил Эрен. «Известно ведь, что рабы при понукании их ошейником работают спустя рукава. Одаренные водные эльфы могут даже саботировать приказы». «Верно, верно», — поддакнула Рам. «И какие у вас будут требования?» «Во-первых, чистая качественная одежда, регулярные ванны, никакой грубой работы. Ведь мы одаренные, поэтому в грязи пусть копаются низшие. Обращайтесь к нам по полному имени. Больше всего мы любим хорошо прожаренную свежую рыбу, поэтому потрудитесь обеспечить нам полноценный рацион». «Да-да, вы ведь покупаете нас для дальнейшей продажи. Если будете плохо обращаться, это может сказаться на самих торгах. Мы можем как хорошо проявить себя перед покупателем, так и испортить вам сделку». Я задумчиво глядел на эльфиек, прищурившись, отчего энтузиазм рабынь как-то быстро угас. «Вы знаете, как говорят кошки. О, нет, Нью», — обеспокоенно пробормотал Элиетерис, стоящая позади меня. «Нью», — неуверенно заметила Рен. «Причем здесь это? Отныне вы должны добавлять это в конце каждого предложения. Таков приказ хозяина». «Че, что вы себе позволяете, Няу», — добавила та, поморщившись от головной боли. «Форменное святотатство. Мы одаренные эльфийки, а не бездомные кошки, «Няу!» – возмущенно заявила вторая плавниковая. «Думаю, мы с вами все же сработаемся. Кши-ши-ши!» Глава 9. Обретя одаренных рабов, я ощутил себя в большей безопасности. Рен и Рам, конечно, не испытывали ко мне симпатий, но ошейник заставит их воевать на моей стороне, случись чего. Я продолжил расхаживать по рынку и придирчиво выбирать ушастый товар, торгуясь до последней монетки. Поразмыслив и послушав советов, решил не набирать на этот раз неодаренных, поскольку их использовали в немного иной сфере. И тех, и других, сложно удачно продать в одном месте. Остановился исключительно на сильных водных эльфах с даром. Моими слугами стали еще 5 носителей щупалец на голове, 3 водные эльфийки и 2 эльфа, в основном оранжевого ранга, то есть достаточно сильные. Наверное, Литрис все равно их развалит, но рядовых противников они должны вырубать на раз-два. За время осмотра я хорошо научился различать ранг дара по силе выдуваемой водной струи. Голубые эльфы могли бить водной магией под чудовищным напором, так что даже доски пробивало на вылет. Доспехи могут сдержать удар, но не факт, что противник сумеет сохранить равновесие. Били ушастые больно. Литрис я снова попытался продать. Поскольку сам был занят, оставил это дело на рабыню. Зачем париться, если есть бесплатная рабочая сила? Высокая эльфийка ходила по рынку с табличкой, на которой было написано следующее. Горячая дева, высокая эльфийка, наполовину кошка. Гибкая и быстрая, с даром призыва могучего лесного духа. Обращаться к Харану Мрадишу. Настолько сердитой я ушастую давно не видел. Когда ее о чем-то спрашивали, она продолжала някать по-местному, отчего клиенты приходили в восторг и потешались. Вот только ценник отпугивал потенциальных покупателей. Пока Лия трудилась, продавая себя, я пообедал в ближайшей таверне. Сочную же здесь рыбку подавали. Пальчики оближешь. Надо будет обязательно закупить вяленой рыбы себе в дорогу. Левенштильд славился своими морепродуктами. Рен и Рам с остальными купленными рабами составили мне компанию в заведении. На поданную мне рыбу они смотрели такими голодными глазами, что я сжалился. Как всегда, хозяева кормили рабов из рук вон плохо. Что у вас самое дешевое из морепродуктов, что водным эльфам понравится? Тащите, да побольше. Расщедрился я. Спасибо, мастер, няу. Поблагодарила одна из эльфиек. Могут же вести себя прилично, когда на кону вкусная еда. Литрис так реализовать и не удалось. Я даже поспрашивал вокруг насчет атрибутов для полноценного косплея. Однако некоушки и хвост никто мне предоставить не мог. Один предложил продать живую двуххвостую кошку, с которой я мог делать, что мне заблагорассудится. Другой заявил, что сможет поймать кошку, снять скальп и изготовить мне натуральные некоушки. Уж по что я себя считал циничным с примесью личности Мрадиша, даже меня передернуло на таком предложении. Местные дельцы зарабатывали на всем, что душе угодно. В общем, от некоушек и хвоста пришлось отказаться. Так и не удалось найти клиента с особым фетишем на кошка-эльфиек. Литрис зря старалась, блуждая по рынку с табличкой. Многие только смеялись, говоря, что животные их не интересуют. Неучи. Не доросли местные до фетишей высокоразвитой цивилизации. Еще будут донатить эльфийским стримершам за одну оголенную лодыжку и покупать их пряди волос на последние средства. Если, конечно, развитие этого мира наконец сдвинется с мертвой точки. В итоге меня задушила жаба. Разумом я понимал, что высокую надо продать, поскольку она слишком опасна. Сердце же советовало оставить прекрасную валькирию. В итоге в сложном внутреннем споре победила зеленая земноводная. Я просто не мог продать такую мощную воительницу за жалкий полтинник. Меньше чем за сотню я свою длинноухую немезиду не отдам. Куда мы отправимся, няу? Поинтересовалась Литрис. Абрасакс, Абрасакс, Абрасакс. Ну знаешь, бесконечные дюны, песок, пальмы, знойные красотки, жаркое солнце. Абрасакс, путь туда будет сложен. Няу, задумалась высокая. Это точно, развернул я карту. Вести водных эльфов придется в засушливые страны, что находились примерно в центре материка. Как бойцы поддержки они тоже ценились, но наибольшие деньги мне за них предложат только в пустынных государствах. Ехать нам предстояло строго на запад, обратно через каменный проход, Никс, Финтлард и Большую Степь. В Финтларде нас явно не ждали с распростертыми объятиями, да и после продажи Теврена через каменный проход ехать не слишком хотелось. В Баргате война, соваться в степь, почти натуральное самоубийство. В общем, придется делать большой крюк и постоянно ехать в объезд. Мастер, существует и иной путь, «Няу», — заметила Рам. «По воде, хм, но нам все равно придется долго ехать от побережья вглубь материка», — задумался я, — «разве что по реке подняться. На карте указаны только некоторые водные артерии, поэтому надо уточнить маршрут, да и с расценками не все ясно». Дружной гурьбой мы направились в протяженную портовую зону. Поспрашивав разный люд, мне удалось найти торговый корабль, который шел в нужном нам направлении. Пунктом назначения значился портово-речной город под названием Малифиск. Находился он в устье небольшой судоходной реки. В принципе, можно сэкономить немного времени, несмотря на то, что по воде нам придется преодолеть большие расстояния, нежели по суше. Все-таки по морю ты передвигаешься намного быстрее. Три фургона, три гурда и около 10 пассажиров, хм, солидный груз, протянул капитан нужного нам судна, видавший виды деревянной лохани. «Эй, башка, неси счеты, считать надобно. 1000 эльфий, да уж, народ тут в массе своей был дико неграмотен. В качестве компенсации мои водные эльфы обеспечат вас питьевой водой и защитой от всяких недругов», — заявил я. «К тому же они могут подгонять корабль своей магией. Интересное предложение. Сейчас покумекаем», — задумался капитан, почесав свою неряшливую сидеющую бороду. Торги длились долго, поскольку моряки все по 10 раз пересчитывали, путаясь даже с таблицей умножения, что уж говорить про более сложные действия. Но в итоге мне удалось с помощью красноречия и полезных эльфов значительно снизить стоимость проезда. Все равно несколько десятков золота придется отдать, но это не такая уж значительная плата за морской круиз вместо того, чтобы плестись по опасным землям баронств. В типах парусников я разбирался скверно. Возможно, это ближе к каравелле или большой шхуне. Две основные мачты с прямыми парусами и кормовая с небольшими косыми. Называлась красиво «Лазурная звезда». Судно выглядело видавшим виды, но встречались в бухте и более убитые парусники. Эта штука еще послужит, по всей видимости. Пушек здесь не использовали, как и огнестрела в целом. Вероятно, порох по каким-то причинам изготавливать пока не научились. А может и компоненты в природе встречались так редко, что их не смогли толком изучить. Капитан Гранко, как звали владельца судна, обычно нанимал для проводки по опасным маршрутам мага или нескольких одаренных эльфов. Но раз уж ему попались боевитые попутчики, то от дополнительных сил он решил отказаться, что нам позволило сэкономить на билетах. Мы сразу смотались за остальными фургонами и погрузили их на корабль с помощью примитивных кранов. Повозки надежно закрепили на верхней палубе, гурдам также подыскали свой загон. Один из рабских фургонов оставил пока на пирсе, поскольку Гранко швартовался в дальней части бухты. Пилить до центрального рынка далековато. В путь торговое судно отправлялось поздним утром следующего дня, так что у нас еще оставалось время, чтобы насладиться Левенштильдом, если провонявшим рыбой городом можно наслаждаться. Купаться в море я не рискнул, поскольку, по словам бывалых моряков, даже в бухте могли водиться опасные хищные твари. Сурово тут с курортами, конечно. Вечер вступил в свои права. Казалось бы, за день ничего особого и не сделали, а время пролетело моментально. К счастью, рынок Левенштильда затихал только к ночи. Даже поздним вечером здесь можно было найти все, что твоей душе угодно. Деньги у меня еще оставались, так что я снова прошвырнулся по торговым рядам. Возле рынка обретались многочисленные лавочки, некоторые из которых даже освещались магическими фонарями. Вывеска одной из аптек привлекла мое внимание. Безвредное и быстрое возвращение волос. А что, от черных пятен избавился, пора и о других вещах подумать. Вернуть себе роскошную шевелюру или исправить скверные зубы, например. Стоматологией тут занимались в основном маги, и брали они за свою работу бешеные деньги, но существовали различные алхимические мази и снадобья. Я заскочил в одну из подобных богатых аптек, где были представлены различные волшебные препараты. «Почем у вас возвращение волос?» – поинтересовался я у продавца с густой гривой торчащих в разные стороны волос. «Специальная мазь от нашего лучшего алхимика. За полноценную процедуру вам понадобится 3 баночки. Каждая всего по 40 монет. Ничтожная сумма для возвращения роскошной копны шелковистых волос. 120 выходит», — задумался я, — «дороговато. В принципе, деньги у меня имелись, вот только надо ли сейчас разоряться на волосы? Черные пятна серьезно мешали мне в жизни и торговле, так что мазь себя оправдала сразу. Лысина же не является таким страшным бичом. Наверное, лучше подкопить на снятие проклятия, вложить в эльфов. Или все-таки потратится? Может, во мне наконец перестанут видеть третьесортного злодея и пытаться убить разными косвенными методами? Дилемма. Точно работает, разумеется. На себе испытывал, заявил хозяин лавки, пригладив свою пышную шевелюру. Главное, пользоваться с осторожностью, а не как я. Владелец снял с себя тонкие белые перчатки и явил миру натуральные волосатые пальцы. Ими я брал мазь. Совершенно не думал, что пальцы покроются волосами. Ведь в инструкции сказано, что средство работает только в тех местах, где растут волосы. Обезьяна, няу, обронила высокая. Так волосы растут по всему телу, даже на лбу. Просто они во многих местах тонкие и мелкие. Волосы на лбу, скажите тоже, фыркнул хозяин лавки. Будете брать, результат гарантирую. Да уж, наглядно продемонстрировал эффективность алхимического препарата. Еще похожу посмотрю, заметил я неопределенно. Обязательно возвращайтесь, бросил мне вслед купец. У нас еще есть пилюли для похудания. Всего 150 золотых за полное избавление от жира. Заманчиво. Мы с сопровождающими рабами покинули лавку и заскочили в разные торговые точки по соседству. Я обошел разных купцов и поинтересовался эффективностью алхимических средств. Как и предполагалось, не обошлось без подвоха. Пилюли для похудания ругали за необходимость регулярно повторять курс. Один раз подсел на них, и все состояния спустишь в итоге. Хотя в целом они работали без нареканий. От мази для выращивания волос тоже остались не в восторге. Мне рекомендовали не брать непроверенную мазь. Лучше покупать напрямую у известного алхимика с примерами удачных использований. Ходили слухи, что у кого-то выросла жесткая гурдова шерсть на голове, а у других скорее кусты, а не человеческие волосы. Вот зубной порошок хвалили все. Помогал отбеливать и укреплять зубы. Разве что мгновенного эффекта ждать не стоило. Проще обратиться к магу-стоматологу, который вырастет тебе новые крепкие зубы. Да и по деньгам в итоге будет не сильно дороже. В ткацкой лавке мне удалось урвать рулон красивой темно-синей ткани. Я решил не изменять своим принципам и приодеть рабов по полной программе. Вложения небольшие, но должны окупиться с лихвой. В задумчивости я дефилировал по торговой площади. Некоторые купцы сворачивали свои палатки и расходились по домам. Наступил поздний вечер, лишь свет кая и редких фонарей разгонял ночной мрак. «Дорохой, ищешь водных эльфов? Подходи сюда!» Обратился ко мне очередной продавец, вынырнув откуда-то из темноты. Я уже наслушался тут разных кричалок, так что ничуть не удивился. Если цена устроит, дешевле не найти. Настоящий водный эльф желтого ранга есть в продаже. Всего 150 золотых. Желтый ранг? Почему так дешево? Заинтересовался я. Хочу закончить день с прибылью. Ради хорошего клиента ничего не жалко. Понятно. Значит, правду мне никто не скажет. Вообще, с помощью ошейника можно в теории проводить допрос людей или эльфов. На практике существовали разные нюансы. Люди с высокой силой воли могли сопротивляться ошейнику, сказать ложь или умолчать. Ошейник – штука не слишком надежная. Работал идеально далеко не в 100% случаев. Тем более допрашивать чужого раба – дурной тон. Никто не будет передавать тебе права на невольника ради этого. Каждый желал обдурить оппонента. Таков общепринятый закон торговли на Тардисе. Но раз обманули меня, то и я могу обмануть покупателя и продать раба, если он вдруг окажется в чем-то дефектным. Перед покупкой я, разумеется, проверил силу водного эльфа. Хреначил водник словно станок по резке водной струей под давлением. От водных снарядов даже доспехи могли лопнуть. Мощь. Я остался впечатлен силой желтого ранга. Разница не прям кардинальная, но в бою решить может многое. Стоил водный эльф действительно дешево по меркам своего ранга. Я прикинул свои финансы и остался не слишком доволен. Пару десятков необходимо отложить на Неуру, заплатить за проезд по морю, про припасы в дорогу не забыть, да немного оставить про запас на крайний случай. Взятку дать пограничникам или что-то отремонтировать. 150 монет, это практически последние мои деньги. К тому же я хотел как-нибудь улучшить свою внешностью с помощью алхимии. В принципе, это тоже может помочь в торговле и общении с людьми. Правда, эффект будет не таким уж значительным, как с избавлением от проклятых пятен. Да и вообще, не такой уж харан мрадиший урод. Еще подкачаться, похудеть и будет вполне недурно. Что касается лысины, так ведь полно лысых киногероев, считающихся эталоном крутизны, мужественности и мощи. Даже самый известный актер кино взрослого жанра, и тот лысый. В принципе, Тардис предлагал большие возможности по изменению своей внешности, и грех ими не воспользоваться. Но на данный момент все это не столь критично. Проклятие важнее. После продолжительного торга, в ходе которого я чуть не сорвал голос, мне не удалось отвоевать ни монеты. Эльфа и так продавали с существенным дисконтом. Я плюнул на свои подозрения и провел сделку. Мы с купцом поменяли привязку ошейника на нового хозяина. Выглядел мой самый сильный эльф как обычный ушастый. Возраст по нему определить сложно, лишь мелкие нюансы выдавали зрелые года. Наверное, со временем лучше научусь отделять одного эльфа от другого. Худощавый, но не тощий, ладно скроенный мужчина примерно моего роста. Все та же голубовато-серая кожа, щупальца вместо волоса и уши плавники. Глядел на меня раб с прищуром, можно сказать, дерзко. Я подозревал, что именно в этом и кроется основная проблема, как и в случае с Лиетарис или вздорными Ренрирам. Но мне с ними не постоянно колесить по континенту. Отвезти в другой город для продажи и распрощаемся. Рискованно, но и навар с желтого ранга может быть существенным. Как звать? Поинтересовался я. И Балцилберган, ответил мне раб. Боги, вы, водные, имена специально придумываете, чтобы люди себе язык ломали. Короче, отныне будешь зваться Ибал. ГМ, тоже так себе звучит, но хотя бы запомнить проще. Что с тобой не так, Ибал? Со мной все в полном порядке, мастер, ответил водный эльф с независимым видом. Но ведь тебя почему-то продают со скидкой, мне сие неведомо. Мастер, он носит только одну пару серег в ушах, заметила Рен со значением. И, у мужчин водных эльфов принято носить минимум две пары. Одну пару носит только эльфийки. То есть он считает себя эльфийкой? Не совсем. Подозреваю, что его в сексуальном плане интересуют эльфы. Какая мерзость, мяу, скривилась высокая. Погоди, ты хочешь сказать, что голубой эльф, голубой? Вопросил я. Местные игру слов, разумеется, не поняли, но я и не требовал ответа. И это все, тю, а я-то думал. Мало кто захочет держать у себя такого водного эльфа, заметила Рам. Подозреваю, что его изгнали с острова из-за его греховных пристрастий. Я покопался в памяти Мрадиша и выловил крупицы полезной информации. В общем и целом к однополым связям относились с нескрываемым осуждением. В некоторых странах за такое могли отправить на каторгу или даже казнить. Правда, речь шла только о плебсе. Ходили слухи, что всякие бароны и прочая властная верхушка регулярно вкушали запретные плоды, но на них эти правила не распространялись. Тардису очень далеко до наших современных толерантных представлений. Мне плевать, кто из вас какой ориентации. Главное, это прибыль. Слушайтесь приказов хозяина, защищайте и всячески помогайте, и тогда благородный Харан Мрадиш отыщет вам шикарное местечко. Всем понятно? Да, мастер, откликнулся Ибал, выдохнув. Отлично, на сегодня закончили. Возвращаемся на борт. Глава 10. Переночевать я решил на судне, чтобы заодно и немного привыкнуть к морским реалиям. В бухте волны практически отсутствовали, так что особой разницы я не почувствовал. Ночевал я в хозяйском фургоне, эльфам выделили несколько гамаков на палубе экипажа. Микотке и другим гурдам соорудили загон на одной из палуб. Следующим утром я нашел непыльную работенку для моих слуг, пополнение водных запасов на соседних судах. Вода в местной речушке оставляла желать лучшего, да и наш пирс находился далековато. Поэтому капитаны парусников обратились ко мне с таким нехитрым предложением. Платили за чистую эльфийскую воду сущие серебришки, но серебро золото бережет, а золото голову стережет, если перефразировать известную нашу поговорку. Пущай трудится. Уже начали отрабатывать вложенные средства. Рен и Рам все утро донимали меня различными упреками, так что пришлось заткнуть их с помощью ошейника. Вот и Бал работал на совести не возникал. На манерного голубка, какими их показывают в кино, он не походил. Такой себе суровый водный эльфера. Если бы у них росли бороды, наверное, выглядел бы даже брутально. Да и сальных взглядов с его стороны не ловил. В общем, я решил не обращать на эту сторону эльфа внимания. Работает, и ладно. Скоро мы закончим с погрузкой и можем отчаливать. 1000 эльфий, заявил капитан Гранка. Можно будет грузить последний фургон. Закрепим к крышке трюма. Мастер, а как же Ниуру? Няу. Вопросила Лиетарис. Что-то задерживается наш огонек, хмыкнул я и повернулся к Гранка. Мы, пожалуй, съездим в центр еще раз, а потом уже и догрузим последний фургон. Не задерживайтесь. Простой корабля, это, считай, убыток. Мудрое замечание, кивнул я и направился с лазурной звезды на пирс. Водные эльфы наполняли бочки пресной водой, разбредясь по разным кораблям. Подумав, я решил большую часть оставить за работой, чтобы они принесли еще немного деньжат. Забрал с собой только Рен и Рам. Мастер, это ужасно. Мы не для того тренировали свой дар, чтобы работать презренными добытчиками воды. Сразу обрушилась с критикой Рен. Возрадуйтесь, селедки, ибо мастер милостиво разрешил вам прекратить лить воду. Поехали со мной в центр. Наконец-то, вздохнула Рам. Эльфийка перестала наполнять бочку водой и плюнула туда напоследок. Хорошо, хоть команда судна этого не видела. Проходя по пирсу, я заметил новых рослых зеленокожих работников, которые занимались разгрузкой одного из судов. Степные эльфы таскали огромные ящики и бочки, словно они ничего не весили. «Как вы там освоились?» — обратился я к старым знакомым. «Да, мастер Мрадиш», — ответил Гробак, тащивший огромный тяжелый тюк. «Вчера немного повздорили с прежними грузчиками, но больше они к нам точно не полезут. Трудитесь, трудитесь, ведь только труд может сделать из ушастого недоразумения человека. А вы учитесь, сардины», — повернулся я к водницам. «Проявите себя как полезные слуги, и я постараюсь найти вам достойное место работы». «Как будто обещаниям человека можно верить», — фыркнула Рен. «И хватит нас оскорблять, мы вам не рыбы», — добавила Рам. «Посмотри, с кем приходится иметь дело, Гробак», — поморщился я. «Мастер, отправьте их к нам на денек. Разгрузка трюма быстро научит водных смирению». Рен и Рам округлили свои голубые глазюки в ужасе. «Дельное предложение. Жаль, мы уже скоро отчаливаем. Удачных трудобудней». Вчетвером с двумя водными и одной высокой эльфийкой мы запрыгнули в фургон и покатили по узким, грязным улочкам Левенштильда. Не сказать, чтобы я так уж переживала Ниуру, но без нее жилось как-то пресно. Лиетарис слишком язвительна и горделива, над ней сложно подшучивать. Ну а водные селедки, просто селедки без какого-либо чувства юмора. Со степняками и то веселее было. Сударь Мрадиш, окликнули меня, как только мы добрались до торговой площади. Вы кого мне продали? Похоже, долго ждать предложения от кузнеца нам не придется. Лия, спаси меня. Рыжее чудо на полном ходу врезалось в высокую эльфийку и сдавило в стальных тисках объятий. Не могу больше, я умру. Нет, уже умерла. Моя голова больше не соображает. Сущий кошмар во славу огня. Ну-ну, все будет хорошо, мяу, погладила ее по голове Лиетарис. Ко мне же подбежал рассерженный кузнец, которому я и продал красную, совершенно негодное к работе в кузне существо. Всплеснул он руками. Постоянные истерики, срывы заказов. Она не в состоянии поддерживать температуру на нужном уровне. Я и приказывал ей, и даже красный ошейник надевал. Бесполезно. Красную эльфийку нельзя допускать для тонких работ. Вы ведь наверняка знали, что из нее не выйдет помощника кузнеца. Работать в кузнице, ковать артефакты, давняя мечта Ниуру. Я лишь исполнил ее в меру своих скромных возможностей, заметил я спокойно. Значит, красная эльфийка вам не подошла? Хотите продать обратно? Я потратил на ее развитие несколько красных осколков. Эльфийка на пороге перехода на оранжевый ранг, поэтому рассчитываю на достойную компенсацию. Пу-пу-пу, какая жалость. К сожалению, я уже потратил все средства, поэтому могу предложить только 20 золотых монет. Что, но мы ведь договаривались о 30. Да я здесь на рынке легко ее продам за тридцатник. После того, как все узнали о том, что она не годится для работы в кузнице, обвел я рукам собравшуюся толпу зевак, которые следили за нашими переговорами. Кузнец побагровел. Вы наживаетесь на ремесленниках. Нельзя быть настолько жадным. Ваши проблемы, что не смогли поладить с Ниуру. У меня красная эльфийка работает на отлично. Готовит вкуснейшие блюда, врагов лупит огнем на загляденье. В ходе продолжительных торгов мы остановились на сумме в 22 монеты. Я все-таки сделал небольшую скидку бедолаге в счет тех камней, которые он потратил на красную. В итоге мне удалось на пустом месте заработать 8 золотых монет, да еще и Ниуру на халяву прокачать. Бурча и насылая на меня проклятия, кузнец удалился. «Моя ты прелесть!» — стиснул я эльфийку в неожиданно крепких объятиях. «Прямо генерируешь золото сама по себе. Мастер, прекратите. Лия, помоги. Аво, а ты уже не такая тощая, как была раньше. Немного округлилась в нужных местах. Спасите. Недостойная требует от малыша червя немедленно прекратить домогательство, няу», — заявила Лиетарис стальным голосом. «Я отпустил красную на волю. Похабный мастер», — буркнула рыжая раздраженно. «Лия, что с твоим говором опять случилось? Спроси мастера. Сколько можно издеваться над бедной Лией? Во славу огня, перестаньте давать ей странные приказы. Можешь перестать мяукать? Пошел я навстречу. Все равно покупатели клюют слабо. И малышом тоже больше не называй. Обращайся, мастер, господин или хозяин. Ясно? Да, господин червь. Я вздохнул, поняв, что брюнетку только могила исправит. «Мастер, можно больше меня не продавать помощникам кузнеца?» — взмолилась красная. «Пожалуйста, на господина уговоры не действуют», — хмыкнула высокая. «Тебя всего сутки не было, работай на совесть, и тогда тебе воздастся. В качестве награды можем обновить твой гардероб, а то совсем в рванье каком-то ходишь. Не солидно для меня, как для благородного мастера. Новая одежда хочу», — сразу обрадовалась рыжая, позабыв про свои мучения у кузнеца. «Но мастер может сделать мне более приятный подарок. Пока на мне проклятие, к сожалению, не смогу. Кши-ши-ши. Что, опять о похабщине думаете? Нет, я про оранжевый осколок. Мне удалось достичь границы развития своего дара. Еще один рывок, и я перейду на следующий ранг. Представьте, мастер, что в вашем распоряжении будет могучая и сильная красная эльфийка оранжевого ранга. Губа у тебя не дура. Знаешь, сколько оранжевый осколок стоит? Хотя, если ты достигнешь оранжевого ранга, твоя цена сразу значительно вырастет. Я смогу поднимать больше денег на твоей перепродаже кузнецам. Во славу огня, только не это. Хм, в принципе, за 3-4 продажи вложения может и окупиться, а потом ты будешь приносить чистую прибыль, задумался я, прикидывая расценки. Мастер, нельзя же быть настолько злобным. Можно. Вариант интересный, но лучше для себя оставлю. Зачем вам оранжевый осколок? У вас ведь нет дара. Ты немного отстал от жизни. Харан Мрадиш, будущий архимаг, повелитель людей и эльфов, почти что бог. Мастер окончательно спятил, повернулась красная к подруге.